Глава 22. У меня даже в сердце ёкнуло. Какое еще нафиг открытие? Да такое, из-за которого товарищ профессор, видите ли, не могут свалить из оккупированного Пскова. «О чем вы, Мирон Савич?» – спросил я. «Я уверен в том, что на северо-западе России есть залежи руд радиоактивных металлов, но требуется проверить мою гипотезу». «Ну так кончится война и проверите». «Время дорого, товарищ. Не знаю, как вас зовут». «Василий Прокофьевич», — подсказал я. «Василий Прокофьевич, поймите, мне важно произвести изыскание не позднее нынешнего лета». «К чему такая спешка?» «А вам известно, что из открытой печати западных стран исчезли упоминания об исследовании в области практического применения атомной энергии?» «Мне-то об этом известно», — проговорил я. «А вам откуда?» «Ну как же, немцы регулярно снабжают меня всеми научными журналами, даже советскими. И то, что результаты проводимых в Англии и США исследований по этой теме засекречены, означает, что англо-американцы активно работают над созданием атомного оружия». «Ясно», – кивнул я. «Но вы должны понимать и то, что немцы подсовывают вам эти журнальчики не ради удовлетворения вашего научного любопытства. Нацистам тоже нужна атомная бомба. Да и они уже над ней работают, но у них ограниченный запас расщепляющихся элементов и тяжелой воды. Неужели вы думаете, что они позволят вам просто так ковыряться в земле на оккупированной ими территории, не потребовав конкретного результата?» «Нет, я не настолько наивен, но ведь от находки первых доказательств наличия в здешних недрах урана и других радиоактивных руд до промышленной их разработки могут пройти годы. Надеюсь, немцы столько на нашей земле не продержатся». «Да, у них есть не больше 2 лет», — сказал я, имея в виду освобождение Пскова в 1944 году. «Но ведь вы знаете, как они действуют. Построят секретный институт, секретный рудник, и все это руками наших военнопленных, которых будут содержать в скотских условиях. Вы хотите быть причастным к зверствам, которые будут твориться в лагерях при этом институте?» Галанин снял очки и принялся протирать стеклышки носовым платком. «Я об этом как-то не подумал», – пробормотал он. «Я полагал, что мне выделят несколько геологов и группу рабочих для прокладки шурфов». «Вы в руках ННРБ, Мирон Савич. Эта организация соперничает с другими структурами Рейха за финансирование и влияние. У нее нет времени на церемонии. И это означает, что для проведения ваших исследований, профессор, вам дадут не кучку рабочих и пару геологов, а целую армию рабов. Ваша совесть этого не выдержит, и вы совершите какую-нибудь глупость, которая будет стоить вам жизни, а нашей советской науке потери замечательного ученого. Кстати, вашу жену фашисты тоже не пощадят». «Что же делать, Василий Прокофьевич?» «Нужно изъять все имеющиеся у ваших нынешних работодателей материалы по радиоактивным рудам и сделать так, чтобы они в итоге поперлись по дорожке, которая заведет их в тупик». «И как это спасет мою жену, а также мою научную и человеческую репутацию?» «Репутацию вашу спасет тот факт, что, оказавшись во вражеских застенках, вы, советский ученый Галанин, ввели врага в заблуждение, пустив его по ложному пути. А что касается судьбы вашей супруги и вашей собственной, то это моя забота». «Материалы можно уничтожить», – проговорил профессор, пожимая плечами. «Все они хранятся в одном сейфе и в моей голове. А что касается того, чтобы завести ННРБ в тупик, есть у меня одна идея». «Вот, вы уже мыслите не как рассеянный ученый, а-ля Паганель, а как настоящий разведчик», – одобрительно кивнул я. «Так в чем же заключается ваша идея?» «Видите ли, недавно мне дали для проведения химического анализа слиток золота. Я ведь все-таки геохимик». «Слиток?» – переспросил я. «А на нем была какая-нибудь маркировка?» «Да, цифры. 7030. Тот самый, который я дал Доминике. Неужто ее взяли при попытке перейти границу или даже раньше? А может, она с кем-то им расплатилась и новый владелец угодил в гестапо? Ладно, В любом случае теперь сожалеть поздно. И что же показал анализ? То, что это не совсем золото. Вот как. А что же? Боюсь ошибиться, но это то, что древние называли орехалком, чрезвычайно ценившимся в античные времена. Есть мнение, что орехалк – это сплав меди и цинка, но... Для сплава меди и цинка он несколько тяжеловат. Я так и понял, что вы держали в руках тот слиток, – откликнулся Галанин. Вы верно подметили проблему, потому что кроме золота слиток содержит 70% иридия. Если я не ошибаюсь, такой слиток еще дороже золотого. Я не знаю, какова его коммерческая стоимость, но вы правы. Это весьма дорогой металл. Хорошо. Но как это связано с нашей проблемой? Я сделаю заключение, что иридий, из которого на 70% состоит слиток, местного происхождения, и что он сопутствует залежам руд радиоактивных металлов. В общем, я найду, как это обосновать. В конце концов, они мне сами показали письмо, якобы адресованное мне Владимиром Ивановичем. До сего момента я запирался, что знаю что-либо о радиоактивных рудах в здешних краях, но после получения сего послания сделал вид, что раскаиваюсь в своем упорстве. Я ведь узнал почерк княгини Шаховской, хотя она и старалась выдать данный автограф за руку академика Вернадского. Вот на основании этого письма я и разовью свою фантастическую концепцию. Замечательно. Только делайте это быстро. Я поднялся. Галанин тоже. Посмотрел на меня сверху вниз, проговорил, смущаясь, как школьник. Если увидите Марию Серафимовну, передайте, что я очень ее люблю. Обязательно, сказал я. И еще то, что вы скоро увидитесь. Он кивнул. Мы обменялись рукопожатиями, и я вышел. Показал глазами Карнаусу, дескать, дальше действуй сам. Поклонился Локвуду и покинул музей. Мне еще предстояло нанести визит, и гораздо менее приятный. Я знал, где живет Радиховский, но до сих пор не было повода заглянуть к нему на огонек. Дармидонт Палыч прав. Лучше всего эту гниду ликвидировать, но для начала нужно поиметь с нее пользу. А тем более теперь, когда предстоит проверка Марты на вшивость. Вот пусть Михаил Иванович и расстарается напоследок, а уж потом отправляется на Божий суд, который недоступен звону злата. Судя по домику, Радиховский жил скромно, по крайней мере по сравнению со своим подчиненным Серебряковым. Обыкновенная изба в три оконца по фасаду. Двор, правда, был огорожен высоким глухим забором с пудовыми, крепко запертыми воротами. В калитку было врезано смотровое окошко, задвинутая изнутри фанеркой. Не дать не взять, кормушка в тюремной камере. Я постучал в окошечко. Фанерка сдвинулась и показалось рыло, которое мне захотелось взять за ноздри, как в одной французской комедии. Но я сдержался. «Чё надо?» «Я к Михаилу Ивановичу». «Кто таков?» «Горчаков Василий Прокофьевич». «Ладно, жди». Рыло исчезло. Фанерка вернулась на место. Я стал ждать. Через несколько минут изнутри лязгнул засов, и калитка распахнулась. Я вошел и очутился во дворе, мощеным диким камнем. В глубине виднелось какое-то приземистое сооружение, то ли сарай, то ли гараж. Дверь, ведущая в дом, была приоткрыта, и из нее выглядывало еще одно рыло. Радиховский постарался максимально обезопасить свою никчемную жизнь. Понятно, что это ему не поможет. Но не сегодня. Я поднялся на крылечко и вошел в дом, очутившись в ярко освещенных сенях, а затем в прихожей. Там меня встретила горничная. «Бонсуар, месье», – пропела она, приседая в книгсоне и помогая снять пальто, а также принимая шляпу. Ножки ее, выглядывающие из-под подола нескромно короткого платья, были в высшей степени лакомыми, а груди так и распирали ткань в положенном месте. Стало понятно, что Михаил Иванович отнюдь не аскет. Да и дом изнутри оказался явно больше, чем казалось снаружи. Похоже, избу расширили за счет пристроек. Кокетливо сверкая ямочками под коленками, горничная проводила меня в комнату, которую можно было назвать курительной. Во всяком случае, бывший революционер Савенковец курил здесь трубку, в стеганом бухарском халате, сидя в уютном кресле. Правда, не у камина, а у голландки, в которой уютно трещали дрова. «А, Василий Прокофьевич!» — воскликнул Радиховский, словно мое появление стало для него сюрпризом. «Чем обязан?» «Добрый вечер, Михаил Иванович!» — поздоровался я, без приглашения опускаясь в кресло напротив. Вошла горничная и опустила на столик подносик с бутылкой смирновки, двумя хрустальными рюмочками и блюдом с бутербродиками с черной икрой. Наполнив рюмки, причем наклонившись таким образом, чтобы я мог созерцать то место, где ноги переходят в иные, более соблазнительные округлости, девица выпрямилась и ускакала. Радиховский проводил ее плотоядным взглядом, потом поднял рюмочку и качнул ею, предлагая выпить. Я не стал отказываться. Закусив икоркой, хозяин дома наконец спросил. «Что привело вас ко мне?» «Я обдумал ваше предложение, господин Радиховский, и решил его принять». «Умное решение. Что же вас подвигло на его принятие?» «Давно не проводил громких акций. Обо мне стали забывать». «Браво! Если бы вы стали говорить о долге перед Родиной, я бы вам не поверил. Вы ведь не тот, за кого себя выдаете, Василий Прокофьевич». «А за кого я себя выдаю?» «За советского патриота». «А на самом деле кто я?» «Не знаю. Хищник. Волк-одиночка. Я тщательно все проверил. Вы пришли ниоткуда, а с большевистским подпольем и партизанами связаны лишь постольку поскольку. Скажем так, по ситуации. Так что, почему бы вам не послужить и нашему делу?» «Согласен. Только теперь мне нужна действительно крупная добыча». «Насколько крупная? Крупнее, чем Вольфрам Зиверс, генеральный секретарь Аненербе?» «Вы даже это знаете?» «Разумеется. И раздобыл эти данные, кстати, ваш хороший знакомый Серебряков». «Зиверса я ликвидировал случайно. Он мог меня выдать», — отмахнулся я. «И потом, для здешнего населения он не фигура. Нужно ликвидировать того, кто действительно наводит ужас». «Кандидатура Энгельмайера, начальника полиции ИСД, вас устроит?» «Вполне. А вас?» «Безусловно. Только это должна быть действительно эффектная расправа, а не банальная поножовщина в подворотне». «Вы читаете мои мысли, Михаил Иванович?» Он самовлюбленно усмехнулся. «Вам повезло, Василий Прокофьевич», — сказал Радиховский. «У вас будет не только жирная добыча, но и превосходный алтарь для ее заклания». «О чем вы?» «Завтра наш новый комендант устраивает загонную охоту. Приглашена вся верхушка, и ваш покорный слуга тоже. Могу и вам устроить приглашение». «Если возможно, на две персоны». «Вы будете с дамой?» «Разумеется. На рауты и охоту я предпочитаю появляться с дамой». «Благородно. Это лишь подтверждает мое предположение, что вы не советский человек. Светскость и советскость несовместимы». Он хохотнул собственной шутке. «На какие имена нужно будет достать приглашение?» «На имя штандартенфюрера Отто фон Штирлица и его супруги фрау Габриэллы фон Штирлиц». «Ого! Целый полковник, да еще барон! Не слишком ли? Иначе мне не приблизиться к Энгельмайеру». «Хорошо. Утром приглашения будут у вас. Охота начинается в полдень. Сбор участников возле комендатуры». «Мне еще нужен автомобиль», — сказал я. «И не какой-нибудь Кюбель, и даже не Opel Kadett, а классом повыше». «Однако у вас и запросы, дружище», — с уважением произнес глава местного отделения Союза освобождения России. «Ладно, берите мой Opel Admiral. Все равно зря стоит. Я на нем предпочитаю не мотаться по здешним партизанским дебрям. Берегу до лучших времен. Да и вас прошу обращаться с ним бережно». «Не беспокойтесь, Михаил Иванович, автомобиль я беру сейчас». «Да, воистину оказался в когтях красного вервольфа, пощады не жди», – пробурчал Радиховский. «Ладно, Варахасий!» Явился громила, который стерег своего хозяина в сенях. «Подготовь опель к поездке», – приказал тот. «Заправь, проверь уровень масла и все такое. Ключи передашь вот этому господину». Варахасий облил меня взглядом, полным брезгливого недоумения, к кивнул и вышел. «Видите, на что я иду ради вас?» – вздохнул Радиховский. «Только уж и вы уважьте, смерть фашистского палача русского народа должна быть обставлена по законам жанра, чтобы кровь стыла в жилах при одном упоминании о ней. Ну уж, а мы постараемся, чтобы слухи о том, что есть русские, готовые постоять за народ против немцев и большевиков, разошлись по округе и шире, по всей России». Он еще что-то болтал, излагая программу восстановления в России истинного порядка без большевиков. Но я его не слушал. Главное, я от него получил. Остальное меня не интересовало. Завтра я буду знать, кто Марта на самом деле. Человек ли она Шилленберга, или просто человек, которому можно верить и с которым стоит связать жизнь, сколько бы ее ни осталось. Энгельмайер. Энгельмайер, конечно, фигура на местной шахматной доске, но на уровне Берлина – пешка. Если фройлайн Зунд фактически помогла мне убрать Сольмслаубаха, то значит у нее есть карт-бланш на подобные ликвидации, если они ведут к достижению основной цели. Так что выберем дичь покрупнее. Времени на согласование с руководством я Марте не оставлю, и ей придется либо действовать на свой страх и риск, либо постараться меня остановить. Вернулся Варахасий, доложил, что машина готова. Я попрощался с хозяином и вышел в прихожую. Надел пальто, взял шляпу, спустился во двор. Телохранитель Радиховского сунул мне ключи. Во дворе действительно стоял Opel Admiral. Точно такой же, на каком Штирлиц отвез пастора Шлага в Альпы. По иронии судьбы, сейчас на этой машинке другой Штирлиц будет катать отнюдь не католического попа. Опель завелся легко. Тем временем оба телохранителя открыли ворота. Я выехал за пределы двора и помчался к развалинам дома, под которыми ютились беспризорники. Встречные патрули вытягивались по стойке смирно, завидев генеральский автомобиль. На этом и строился мой расчет. У развалин я остановился. Вышел из салона, осмотрелся. Темно и пусто. Побрел ко входу в подвал, но к другому. Именно через него проник Жека Питерский в ночь нашего знакомства. Он же мне и показал этот проход, который предназначался для экстренной эвакуации всего населения подвала в случае серьезного шухера. По битому кирпичу и осколкам шифера, усыпавшим землю после того, как дом рухнул, я старался ступать тихо. И правильно сделал, потому что, обойдя груду стропил, китовыми ребрами торчащих на пути, наткнулся на трех полицаев, топчущихся у секретного входа. «Ну чё?» – шепотом спрашивал один из них. «Сразу гранату закинем или сперва пощупаем, чё там у них?» По-русски, между прочим, спрашивал гнида. Видать, эстонцев с чухонцами моими и партизанскими стараниями стало не хватать. Начали набирать из псковитян. Хотя таких уродов и раньше хватало. «Чё там щупать?» – откликнулся его напарник, походу эстонец. «Макрощёлки от ней». «Турак!» – передразнил его русский. «Девки в 12 годков самый смак. У чурок такие уже малят рожают». В этот момент третий полицай молча нырнул в щель, но, захрипев, вывалился наружу. В глотке у него торчал немецкий штык-нож. «Ах вы суки!» – выругался русский и рванул с плеча карабин. Пальнуть он не успел. Из темноты подвала раздался выстрел. Полицай выронил ружбайку и схватился за грудь. А эстонца заколол я. «Женька!» – выкрикнул я. «Не стреляй, свои!» На всякий случай я заслонился все еще дергающимся трупом полицая. Через пару минут из щели показалась вихрастая голова юного диверсанта. Он чуть было опять не шмальнул из своего вальтера, когда я отшвырнул мертвяка, но, увидев знакомый силуэт в полумраке ночи, опустил ствол. Мотнул головой, приглашая меня в подвал. Я быстро нырнул за ним в кромешную тьму. Понятно. Заслышав полицаев, которые наверняка топали, как слоны, ребятня погасила свет. «Не бойтесь», — сказал предводитель шайки малолетних. «Это свои». «Уходить надо отсюда, дружочки мои», — обратился я к невидимым пацанам и девчонкам. «Мы не можем», — подал голос Васятка. «Нюрка». «Что?» — выкрикнул я.